Мы провели в пути уже трое суток, ехали примерно по 14-16 часов в день. Каждые 2,5-3 часа делали остановку в путевом стане. Там возничий менял лошадей, а мы могли сходить по малой или большой нужде, размять конечности и перекусить или взять с собой свежих продуктов в дорогу. А вот гусаков не меняли. Эти ящеры были невероятно выносливыми, они могли хоть сутки идти, главное, вовремя их кормить и поить. Попутчиков, выехавших с нами из Велиграда, я так ни разу и не увидел, будто они и не выходили вовсе на путевых станах, или выходили, стараясь не попадаться мне на глаза. Как оказалось, ехали эти 2 повозки только до Яровца, и на въезде в этот городок они просто отстали от нашего каравана и исчезли. Дальше мы ехали одни. Надо сказать, транспортная инфраструктура в этом мире была организована не на уровне 10-12 веков, а намного круче. Это тоже удивляло, но так как я давно уже дал себе слово ничему не удивляться, то воспринимал все как должное. Хотя, конечно, ехать было тяжело, в первую очередь психологически. Мне это просто надоело уже на второй день. Человек 21 века, а я им остался, 3 часа на самолете уже с трудом выдерживает. А тут время как на поезде, только трясет и ни гаджетов, ни газет, чтобы отвлечься. Хорошо хоть попутчик попался разговорчивый, отвечал на все мои вопросы и подробно рассказывал обо всем, что меня интересовало. Вот и сейчас, глядя на огонь в светильнике, я не удержался и задал очередной вопрос. Тот, что интересовал меня с первого дня в этом мире. Влог, а как работает светильник? Что значит, как работает? Удивился дружинник, отставив ложку. Ну как он светит? Почему? Потому что в нем запас, он дает свет. А очаг работает как? Там тоже запас. А почему в светильнике запас дает только свет, а в очаге свет и жар? Так, потому что, то светильник, а то очаг. Еще сильнее удивился Влог. Странные ты вопросы задаешь, но как они работают? Не унимался я. Что значит, как, кладешь запас, они и работают? Дружинник меня искренне не понимал, но с другой стороны, а что я, собственно, от него хотел? Чтобы он объяснил мне, как функционируют магические штуковины. Да откуда ему это знать? В моем родном мире, после школьного курса физики в лучшем случае 1 из 100 объяснит, почему лампа светит, а микроволновка греет. Тоже магия, только электричеством зовется. И для большинства жителей моей земли моего времени это так и есть. И если уж на то пошло, еще неизвестно, что круче. Некоторые местные магические штуковины или наш навигатор в телефоне, который знает, где что расположено, и говорит тебе человеческим языком, как туда проехать. Да и сам телефон, особенно с опцией видеозвонка, это такая невероятная магическая штука для любого из этого мира, что никакой сгарник или другое местное магическое приспособление с ним рядом не стоит. А могу я рассказать, как телефон устроен, как он передает видеосигнал, лишь в общих чертах. И это несмотря на школьный курс физики, высшее образование и имевшийся, благодаря интернету, доступ к любой информации. А от простого дружинника требовал, чтобы он мне объяснил, как работает магический очаг, магия, или как здесь говорят, чародейство, и точка. Этим все сказано, но разговор этот я все равно затеял не зря. Теперь стало окончательно понятно, для чего нужны те самые шарики. Получалось, что это такие батарейки, содержащие в себе определенный запас магической энергии. Собственно, отсюда и название «запас». Правда, надо было разобраться, почему они разного цвета, но, скорее всего, цвет зависел от мощности или объема собранной в шарике энергии. «А кто делает запасы?» – спросил я. «Огневики», – ответил Влог. «Кто же еще?» «Да, похоже, дороги – это мелочь. Страшно представить, сколько денег местные маги гребут, продавая эти энергетические запасы. А светильники и очаги тоже огневики делают?» «Нет, это все – горны. А это еще кто такие?» Влог уставился на меня с некоторым подозрением, видимо, решил, что я над ним издеваюсь. «Ты забыл, кто такие гороны?» – спросил он. «Забыл», – ответил я. «Память очень странно возвращается, кусками. Дядя сказал, что зелье мне сильное дали. Хорошо, что вообще выжил». Напоминание об отравлении заставило Влока немного устыдиться, и он сказал: «Ты обо всем спрашивай. Все, что знаю, расскажу. Загадочные гороны меня сейчас особо не интересовали, поэтому я решил закрыть тему с огнем. А ты, случайно, не знаешь, почему огонь не выходит за пределы очага?» – спросил я, понимая, что, возможно, опять требую слишком многого. так как он выйдет, если он может только в камине гореть?» – искренне удивился Влог. «Это же тебе не дикий огонь?» – ответ ожидаемый, но спросил я не зря, узнал, как они здесь называют обычный, привычный мне огонь. «Дикий, значит, интересно. Кстати, а не напомнишь, почему мы дикий огонь не используем?» – продолжил я расспросы. «Ведь проще дров нарубить, чем покупать постоянно запасы». Дружинник тут же нахмурился, огляделся, будто желал убедиться, что никто, кроме него, не услышал моих слов, и довольно жестко ответил: «Княжич, это нехорошая шутка, ты так больше не говори никогда, но я действительно не помню, почему мы не отапливаемся диким огнем. Из-за риска пожаров? Ты точно не шутишь? Да зачем мне шутить? Мне просто непонятно, почему нельзя согреть дом при помощи дикого огня. Согреть можно, только потом надо звать огневиков, чтобы они его от скверны почистили. А если не получится, то считай, нет у тебя больше дома. И хорошо, если тебя самого получится почистить». Слушая это все, я вспомнил старый интернет-мем из моего мира про «очень интересно, но ничего не понятно» и решил дальше на тему огня дружинника не пытать. К тому же Влока эти вопросы заметно напрягали. Поэтому я задал ему, как мне казалось, вполне нейтральный вопрос: «А сколько стоит запас?» Влок рассмеялся и сказал: «Вот это хорошая шутка, но я не шучу. Я действительно не помню, сколько стоит запас». Дружинник перестал улыбаться и с искренним сочувствием произнес: «Сильно же тебя отравили, княжич. Запас стоит одну печать, золотой и червонной дороже, но они просто так не продаются». Мне хотелось расспросить еще о многом, но в харчевне к этому моменту остались лишь мы с Влоком, все остальные уже позавтракали и явно ждали нас, чтобы отправиться в путь. Хоть я и княжич, но заставлять всех ждать было некрасиво, поэтому я молча налег на блины. День прошел, как и предыдущие два, без приключений и сюрпризов. Мы ехали от одного путевого стана к другому, в дороге болтали с Влоком, на остановках перекусывали. Солнце уже начинало клониться к закату, и нам оставался до Крепинска всего один стан. Потихоньку приходило приятное ощущение скорого окончания четырехдневного пути, и под это дело я даже придремал, несмотря на тряску. Проснулся я от того, что повозка довольно резко остановилась. Поначалу я решил, что мы уже приехали к стану, но за окном виднелись поля и лес неподалеку. Влог тут же покинул повозку, я последовал его примеру. Выйдя, не сразу понял, в чем дело, но долго и быстро прояснил ситуацию. Он указал на идущего в нашу сторону огромного ящера и сказал: «Плохо дело, камнерок из леса вышел». Похоже, с приятными ощущениями в связи со скорым окончанием пути я поторопился. «А зачем он к нам идет?» – спросил я. «Разве эти зверюги не травой питаются?» «Травой», – ответил проводник. «Но камнероги глупые и почти слепые. Похоже, это самец, и он принял повозку за соперника, зашедшего на его территорию. Камнерок плохо видит, но при его весе, это не его проблемы», – перефразировал я старую присказку про носорога. «Да», – подтвердил Долгой, воспринявший серьезно мое ироничное высказывание. «Так и есть. Поэтому уходи подальше от повозки, княжич, и пригнись. На человека камнерок никогда первым не нападает, а вот случайно затоптать может. А вы собираетесь его пришибить?» – поинтересовался я, используя термин проводников. «Нет», – ответил маг. «К сожалению, с камнерогом нам не справиться. Будем отгонять». Пока Долгой нам это все объяснял, Любар достал из прикрепленного к задней части повозки короба две громницы и сумки с ядрами. «Почему не сгарники?» – спросил Влог. «Камнерога нельзя злить», – пояснил Долгой. «Надо только напугать. Если накинуть пламя, он может в ответ напасть. Сейчас громницами напугаем, и он убежит. А из Крепинска я отправлю весть в старший дом братства, чтобы снарядили сюда десяток ратников со зверословом. Не делай это, что камнерок к дороге выходит». Похоже, огневики хорошо разбирались в том, как надо вести себя с разными видами диких зверей. Но оно и не удивительно, если маги в этом мире отвечали за безопасность дорог. «Помощь нужна?» – поинтересовался дружинник. «Думаю, сами справимся», – ответил Долгой. «Но вот ты как раз сгарникой возьми на всякий случай». После этих слов Любар отправился к коробу за сгарником для Влока, а главный проводник снова посмотрел на меня, о чем-то призадумался, а затем обратился к одному из послушников. «Сдела, отдай княжичу своего гусака, если камнерок не испугается и решит на нас напасть, то княжичу лучше дать дёру». Вот это дать дёру мне категорически не понравилось. Убежать, сбежать, скрыться, смотаться, ни в одном из слов, описывающих соответствующий процесс, не было ничего героического, но дать дёру – это прям вершина. Оно как бы понятно, что я для долгоя – мальчишка, но все равно стало немного обидно, а проводники тем временем зарядили и выстрелили. Похоже, у ядер как-то регулировалось, где они должны взрываться. Эти разорвались на подлете, задолго до того, как приблизиться к ящеру, громкой с очень яркой вспышкой. Трицератопс немного отступил, но в бегство пока не обратился. Он стоял и смотрел в нашу сторону. Тогда маги произвели еще по одному выстрелу. Эффект был тот же. Зверь попятился, но не убежал. «Почему он не бежит?» – спросил Влог. Но ответить дружиннику никто не успел, так как зверь наконец-то побежал на нас. Это было неожиданно и в планы проводников никак не входило. «С дела, уводите княжича!» – заорал долго и принялся заряжать громницу. Люборжи бросился к коробу, видимо, за сгарниками. А Сдела испуганно уставился на меня, не зная, как приступить к выполнению приказа. Послушник был совсем юным и, видимо, просто не представлял, как ему себя вести с самим княжичем. Так как я никуда уходить не собирался, то отмахнулся от Сделы, давая парню понять, что ничего у него не выйдет. Но отойти в сторону стоило, что я и сделал. Послушники тоже отбежали, а долгой, влокой быстро вернувшийся Любар ждали ящера. Не двигались, не отступали, просто ждали. Массивная туша, покрытая толстой, грубой кожей и вооруженная тремя огромными рогами, неслась на проводников и дружинника, словно броневик из моего мира. Трицератоп сбежал быстро, но тяжело, земля буквально дрожала от ударов его копыт. Когда он подбежал совсем близко, из его глотки вырывалось рычание, похожее на громкий хрип. Монстр опустил голову, выставив вперед рога, и пролетел между отскочившими в разные стороны людьми. А пролетая, он получил в бока три выстрела, два из сгарников и один из громницы. Ящер тут же в двух местах покрылся пламенем и зарычал совсем уже жутко. Потом зверь резко остановился, развернулся и пошел на своих обидчиков, но на этот раз уже не слепо, а осознанно, с явным намерением растоптать людей или подцепить кого-нибудь из них на рога. Любар и Влог принялись перезаряжать сгарники, а Долгой отбросил громницу и достал из-за спины посох, который тут же направил на трицератопса. И сразу же из навершия посоха ударило пламя, какое-то совсем яркое, будто это и не огонь вовсе, а какие-то лучи. Направив огненный поток на ящера, Долгой пошел ему навстречу. Это было, на мой взгляд, единственно верное решение – попытаться огнем ослепить монстра и не дать тому на кого-либо броситься. Однако трицератопс не испугался, что меня невероятно удивило. Раньше я не встречал зверей, что не боятся огня. Либо этот ящер был каким-то уникальным, либо дело было в магической природе пламени. Так или иначе, трицератопс наклонил голову еще сильнее, чтобы огонь не бил по глазам, и бросился на мага в надежде подцепить того рогами. Долго еле увернулся, один из рогов прошел в считанных сантиметрах от его живота, а Любар с Влоком в этот момент сделали еще по одному выстрелу, и на шкуре ящера появились еще два огненных пятна. Но толку от этого было мало, зверь выл от боли, но держался уверенно и не паниковал. Он снова наклонил голову и не спеша пошел на Долгоя, а маг снова направил пламя из посоха навстречу горящему и рычащему монстру, готовясь, видимо, опять отскочить в последний момент. Любар перезаряжал сгарник, а вот Влог отбросил это необычное оружие и достал меч. Сжимая клинок в правой руке, дружинник рванул к ящеру. Подбежав к зверю с левой стороны, Влог бросился на землю и, проскользив по траве, оказался прямо под брюхом трицератопса. И тут же изо всех сил ударил мечом, пытаясь рассечь зверюге живот. Но вышло лишь нанести большую резаную рану, видимо, несмотря на то, что кожа на брюхе у зверя была не такой крепкой, как на спине и боках. Толстый слой мышц не дал добраться до внутренних органов. Трицератопс, ощутив боль, перешел с рычания на совершенно дикий вой. Он резко попятился, поднял переднюю ногу и обрушил ее вниз, надеясь попасть по Влоку. Но дружинник смог увернуться и воткнуть меч в брюхо ящеру по самую рукоять. Бил ближе к груди и левее, видимо, рассчитывал попасть в сердце. Но явно не попал, так как ящер на этот удар отреагировал лишь изменением тональности воя. Но на ногах он стоял крепко, точнее, не стоял, а прыгал, стараясь растоптать Влока. А тот, оставив меч в животе у зверя, попытался откатиться и убежать. Откатиться смог, а вот убежать – нет. Дружинник даже успел вскочить на ноги, но в этот момент ящер бросился на него, мотнул головой и одним из своих рогов зацепил Влака за бок, да так зацепил, что воин отлетел на несколько метров, и не успел он встать, как трицератопс снова бросился на него и предпринял очередную попытку затоптать. Дружинник, несмотря на полученное ранение, уворачивался, маги пытались ему помочь и били по ящеру, долго из посоха, а Любар, стреляя из сгарника, но зверь, казалось, уже обезумел и прыгал как бешеный, и в итоге удар одного из его копыт достал Влака. Вначале мне показалось, что монстр наступил дружиннику на грудь, но так как Влок все равно продолжил кататься по земле, пытаясь увернуться от следующих ударов, я сделал вывод, что все не так уж плохо, а Долгой тем временем подошел к ящеру настолько близко, что казалось, сейчас уже ударит того посохом по морде. Это сработало, зверь немного попятился, отходя от Влака, видимо, с близкого расстояния, пламя совсем уж сильно обжигало. Воспользовавшись моментом, Любар подскочил к Влаку и попытался того поднять. И, похоже, сделал он это зря. Ящер среагировал на движение и бросился на Любара. Маг отскочил, но не очень удачно, трицератопс пропорол рогом ему плечо. Но на ногах Любар устоял и смог отбежать подальше, зажимая второй рукой рану. Но биться со зверем он уже вряд ли мог. А это значит, минус два бойца. А вот ящер держался. Он, конечно, горел и потихоньку истекал кровью через резаную рану на животе, но зверь мог так продержаться намного дольше, чем наш единственный оставшийся в строю боец, Долгой сможет отгонять его лежащего на земле Влака. Надо было и мне подключаться, и как можно скорее. Изначально я не полез в это дело, так как старался соответствовать своему статусу. Не дело княжича, соваться туда, где без него должны справиться. К тому же после того, как маги при помощи Влака разобрались с велоцирапторами, я был уверен, что они и с трицератопсом справятся. Рассчитывал на профессионалов, на специально обученных людей. Но теперь, когда все поменялось и стало ясно, что специально обученные люди не справляются, надо было подключаться. Я покрепче сжал рукоять меча и побежал к ящеру. Страха не было, мощный выброс адреналина задавил его на корню. А вот некоторая растерянность присутствовала, я просто не представлял, с какой стороны к этой зверюге подступиться. И еще я ни разу в жизни не использовал меч. Возможно, бывший хозяин тела владел им неплохо, должен был владеть, сыном князя явно занимались, и, скорее всего, руки помнили, и мне хватило бы двух-трех тренировок с хорошим наставником, чтобы восстановить это умение, но действовать надо было здесь и сейчас. Впрочем, мне предстояло не драться на мечах, а всего лишь сделать один удар. На второй шансов не будет, это я понимал. А значит, требовался не столько навык владения мечом, сколько хладнокровие, хорошая реакция и сильные руки. Первого и второго у меня было с запасом, годы работы пожарным научили не паниковать и быстро принимать решения. И с крепостью рук тоже проблем не было, бывший хозяин тела уделял физической подготовке достаточно внимания. Пока я подбегал, Долгой пытался увести зверя от Влака. Получалось не очень, трицератопс мотал головой, слегка пятился, когда огненный поток бил ему в самую морду, но отступать не хотел, и я заметил, что огня на его шкуре стало меньше, похоже, выпущенное из сгарника пламя имело ограничение не только по площади, но и по времени горения. На теле зверя виднелось множество больших ожогов, в воздухе стоял сильный, неприятный запах паленой плоти, но ящер при этом, как ни странно, довольно неплохо держался. Возможно, болевой порог у динозавров очень высокий, а может, здесь тоже без магии не обошлось. Я обходил трицератопса, крепко держа в руке меч, и совершенно не представлял, куда же мне наносить удар. Неужели самым слабым местом было брюхо? Похоже на то, раз Влок бил именно туда. Но Влок же и доказал, что бить туда бесполезно. Значит, надо было искать другое место. Может, глаз или шея? Пригляделся к шее. Идея бить в нее сразу же показалась мне бесперспективной, она, как и все остальное тело зверя, была защищена толстенной шкурой. Оставался глаз, как ни крути, но для того, чтобы ударить в него, надо было зайти со стороны морды, а это значит, сразу же подставить себя под удар, но других вариантов не было. Пока я раздумывал над тактикой, ящер, в очередной раз уклоняясь от пламени, пригнул голову, да так сильно, что рогами выворотил кусок земли. И в момент наклона, когда костный щит на его морде максимально отошел от шеи, я заметил у основания черепа узкую светлую полоску, словно вся шкура зверя задубела на солнце и воздухе, а эта узенькая полосочка, обычно прикрытая щитом, нет. И кожа в этом месте явно была относительно тонкой, на это намекали складки на полоске. Бить однозначно надо было туда, в эту узкую полосу, в щель между костяным щитом и массивной шеей. Правда, ящер приподнял голову, и это место опять надежно закрылось костным щитом. Но теперь я про него знал, поэтому надо было просто дождаться, когда трицератопс снова наклонит голову к самой земле. Долго ждать не пришлось. Очередной выпад долгоя заставил зверя снова попятиться и пригнуть голову. Вперед! Я стиснул рукоять меча обеими руками и резко рванул к зверю. Поднырнув сбоку, я оказался у самой его головы. Надо бить, пока опять не прикрыл слабое место щитом. Но я чуть-чуть не успел. Ящер неожиданно повернул голову в мою сторону. Огромный острый рог рассек воздух над моим плечом. Я отступил, и в этот момент долгой подскочил к зверю и ткнул того испускающим огонь посохом в шею. Видимо, было очень больно, потому как трицератопс тут же забыл про меня и повернул голову к магу, и слегка наклонил. Полоски светлой кожи я не видел, но щель между костяным щитом и шеей была, и я знал, что слабое место там. Надо было бить, пока ящер не сшиб рогами слишком близко подошедшего к нему огневика. И я ударил, сделал резкий выпад и со всей силой вонзил меч в трицератопса. Клинок почти сразу же уперся во что-то твердое, хрящили тонкую кость, но быстро преодолел это препятствие и вошел в голову ящера по самую гарду. Зверь взвыл так громко, что мне заложило уши. Он шагнул вперед, дернулся, ноги под ним подкосились, и громадная туша рухнула. Мы победили. Я выдохнул и побежал к Влаку. Дружинник был еще в сознании и даже пытался подняться, держась за окровавленный бок. Только у него ничего не получалось, сил осталось слишком мало. «Лежи!» — прикрикнул я на него. «Лежи!» — повторил за мной подошедший Долгой. «Сейчас я тебя осмотрю». Маг принялся осматривать раненого дружинника, я тем временем вернулся к ящеру и вытащил из его тела меч. Почти сразу же подбежал с дела, вернулся Любар. Даже прятавшийся где-то все время возничий подошел. Не было только второго послушника, который, согласно инструкции, умчался на гусаке за помощью. Все стояли и наблюдали за тем, как Долгой осматривает Влака. А тот возился довольно долго, но в итоге выдал нам заключение. Ребра сломаны, но внутри вроде все целое, рог глубоко не зашел. Я сейчас дам ему зелье, до Крепинска дотянет, а там уже раны лекарь осмотрит. Несите его в повозку. Последняя фраза предназначалась послушнику и возничему, и те сразу же принялись исполнять указания старшего проводника. Долгой же подошел ко мне, окинул меня уважительным взглядом и произнес: «Крепкая у тебя рука, княжич, и духом ты силен, не дал страху взять верх, выручил. Уважение тебе и благодарность от нас с Любаром и от всего братства». Маг сказал это с таким пафосом, что будь я послушником, непременно бы в ответ на выраженную благодарность выпятил грудь и заорал: «Служу братству». Но я был княжичем и, как полагалось правильно ответить, не представлял. Стандартное на моем месте «так поступил бы каждый» здесь явно не подходило. «Для меня честь, помочь вам», — сказал я после очень быстрого раздумья. К тому же этот зверь угрожал и мне тоже. Он угрожал всем, кто мог проехать по дороге, вздохнув, произнес Долгой. «И неизвестно, сколько их еще в лесах прячется. Много времени пройдет, пока опять всех выловим». Но почему Камнерок не испугался огня? Не удержался я от мучившего меня вопроса. Почему не убежал от огненного посоха? А почему он должен был его испугаться? Удивился маг. «Это же не дикий огонь». Сказав это, проводник отправился к повозке, а я остался переваривать информацию. Спешить было некуда, пока Влака уложит, пока Долго ему зелье даст. Минут пять как минимум до отправления еще оставалось. Можно было за это время вытереть мечи как следует, рассмотреть ящера вблизи. Жаль, нельзя Мишке похвастаться. То-то бы он удивился, узнав, что папка трицератопса пришиб. Глава 6. До путевого стана добрались быстро, примерно за час. Хотя не имея наручных часов или телефона, утверждать точно, что именно за это время доехали, я бы не стал. Время обычно имеет свойство растягиваться или сжиматься в зависимости от того, опаздываем мы или ждем. Когда куда-то спешишь, и минуты летят, а когда томишься ожиданием, они тянутся. Здесь мы спешили, с тяжело раненым Влаком нельзя было не спешить. На самом стане задержались дольше обычного. Долгой в нормальных условиях осмотрел дружинника, обработал ему и Любару раны, еще какое-то зелье дал. В общем, провозился с ними прилично, но в любом случае проводник при всех его умениях и магических навыках лекарем не был, поэтому нам нужно было быстрее доставить Влака к тем, кто сможет оказать ему уже полноценную помощь. Впрочем, как выяснилось, дружинник отделался довольно легко, я думал, там намного хуже ситуация, но он даже смог сам дойти до повозки перед отправкой в Крепинск. По словам Возничего, ехать нам предстояло около 3 часов, но уже примерно через час мы наткнулись на отряд дружинников, высланный князем Любомиром нам на помощь. Первый послушник довольно быстро добрался на гусаке до Крепинска и передал информацию о нашей встрече с Камнерогом. В сопровождении этого отряда мы и двигались до самого конца пути. Когда повозка въехала во внутренний двор княжеского замка, я даже сразу и не поверил, что мое долгое и, скажем так, веселое путешествие подошло к концу. Я, конечно, ехал однажды поездом из Санкт-Петербурга в Иркутск 3,5 суток, но там трясло меньше, было чем себя занять, и даже дембеля в соседнем вагоне сильно уступали в плане опасности Камнерогу. Встречающие нас во дворе слуги предложили нам с Долгоим сразу же пройти к князю, который, несмотря на позднее время, а по моим подсчетам прибыли мы уже за полночь, не ложился спать и ждал нас. Влок и Люба расстались в повозке. Крепинский князь ждал нас в большом, красивом зале в окружении небольшой свиты. Когда мы подошли к нему, проводник преклонил голову и произнес: «Тепло и свет тебе и дому твоему, Любомир Чеславович. Тепло и свет тебе, брат истинного огня», — ответил князь. «Мир твоему дому, Любомир Чеславович», — сказал я и тоже на всякий случай преклонил голову, все же по статусу князь стоит выше княжича. И еще я подумал, что надо как можно быстрее озадачиться и выучить все местные правила приличия и традиции. «Здрав будь, Владимир», — ответил мне тем временем князь. «Доложили мне, что путь ваш нелегким вышел. Наткнулись на Камнерога», — сказал Долгой, — «но смогли его одолеть. Княжич пришиб одним ударом». «Одним ударом?» — удивился Любомир. «Камнерога, сам бы не поверил, если бы не видел и мне кто рассказал», — ответил огневик. «Но одним ударом. Силен, Владимир, силен», — похвалил меня князь. «Борислав Владимирович может тобой гордиться. Просто удачно получилось ударить в слабое место», — сказал я. «Еще и скромен. Решил совсем уж захвалить меня Любомир. Благодарность тебе и от меня тоже. В последнее время прямо спасу нету от зверья всякого. Чаровал восстановили, но набежала их к нам, тьма тьмущая. В леса заходить страшно. Крестьяне в полях работать боятся. Сейчас во всех восточных княжествах так», вздохнув, произнес маг. «Но ничего, потихоньку пришибем всех. Одна надежда на братство», сказал князь. «Обязательно пришибем», пообещал Долго и перевел разговор на более важную в данный момент тему. «У нас в повозке дружинник лежит. Борислав Владимирович его отправил княжича охранять. Камнерог этого дружинника сильно помял. Я отправил послушника за лекарем в Крепинский дом братства, но у нас каждый час на счету. Сейчас велю его перенести в покой и дам своего лекаря», сказал князь и, повернувшись к своему тиуну, спросил. «Слышал, слышал, господин», ответил тот. «Перенести дружинника в покой и позвать твоего лекаря». После этих слов тиун буквально сорвался с места и умчался исполнять приказ князя, а Любомир перекинулся еще несколькими фразами с Долгоим, после чего маг сказал, что ему надо бы поскорее попасть в дом братства. Распрощавшись с князем, огневик обратился ко мне. «Прощай, княжич, тепло и свет тебе, и прими еще раз мою благодарность за помощь». После этих слов проводник, как и при нашей первой встрече, протянул в мою сторону раскрытую огонь с пламенем в ней и легким дуновением, отправил это пламя в мою сторону. Как и в прошлый раз, оно почти сразу же развеялось, а до меня дошел лишь теплый ветерок. «И тебе тепло и свет, брат Долгой», — сказал я. «Мне было приятно с тобой путешествовать. Ты вернешься в Велиград, мне нужно будет поехать в Огненный Посад, рассказать старшим братьям про ситуацию на дорогах. Камнероги на них не выходили даже после землетряса. Надо разбираться. Велиград по пути, и я сделаю там остановку. Но это будет не скоро. Надо как-то отцу сообщить, что Влок здесь задержится. За это не переживай, я сегодня же отправлю в Велиград лазурника с письмом. Уже завтра верховник сообщат Бориславу Владимировичу, что ты доехал до Крепинска и что Влок здесь задержится, пока не поправится». После этих слов маг ушел, и крепинский князь тут же обратился ко мне с вопросом. «Голоден?» «Нет», — ответил я. «Тогда ступай отдыхать, утром я тебя со своей семьей познакомлю, она теперь на ближайшие годы будет и твоей тоже», — сказал князь и, заметив, что я не сильно этому рад, добавил: «И не печалься, тебе у нас будет хорошо. Сын Борислава Владимировича для меня не просто гость. Мне ты тоже как сын будешь. Отец тебе рассказывал, что его бабка моему деду сестрой приходилась. Он говорил про общих предков, но без деталей. Ну вот теперь знали детали», — князь улыбнулся. «Ладно, ступай. Смык тебя проводит». Невысокий, юркий, довольно возрастной слуга тут же подбежал ко мне и с крайне подобострастным выражением лица произнес: «Изволь пройти со мной, господин». Я изволил и в сопровождении слуги проследовал в подготовленные для меня покои, где сразу же упал на кровать. Вроде еще держался, но как увидел мягкую перину, так тут же навалилась вся собранная за день усталость. Проснулся я от настойчивого стука в дверь. «Да входите вы уже!» — крикнул я. «Хватит стучать!» Дверь приотворилась, и в проеме показалась улыбающаяся физиономия смыка. «Доброго утра, господин!» — проворковал слуга. «Разреши внести сундуки с твоими вещами?» «Ну, вноси, раз уже разбудил», — ответил я. Тут же дверь отворилась настежь, и в комнату внесли сундуки. Оказалось, слуги с ними уже стояли возле моих покоев. И я, лежа в постели, смотрел, как это все вносят и расставляют. «Через час князь ждет тебя в трапезной, господин», — объявил мне, когда все было расставлено, смык. «Пригнать млажку, чтобы одежду подготовила?» «Пригони», — ответил я. Смык тут же убежал, а с ним и остальные слуги, и я решил, пока не пришла некая млажка, немного привести себя в порядок, благо приспособление для умывания находилось прямо в покоях. В дальнем углу за неким подобием ширмы стояла лохань, над которой на веревках был подвешен умывальник. Я подошел туда, сбросил рубаху и хорошенько умылся. Очень не хватало зубной щетки и пасты, но я уже научился пользоваться местными их заменителями. Народ здесь чистил зубы или смесью сухих размолотых трав, смешанных с какой-то добавкой, придающей этой смеси густоту, или толченым древесным углем. Второй вариант требовал более тщательного ополаскивания рта, поэтому использовался в основном на ночь. Слуги предусмотрительно оставили возле умывальника коробочку со средством из трав и несколько небольших тряпочек, которыми нужно было его втирать в зубы. И я принялся за чистку. За этим занятием меня и застала млажка. Как она вошла в покой, я даже и не заметил, увлекся. Зато когда у меня чуть ли не над ухом прозвучало: «Доброго утра, господин», я чуть зубную тряпочку не проглотил. «Млавая», — представилась служанка, — «меня смык прислал. Полить тебе на шею, господин?» «Нет, спасибо», — ответил я. «Посмотри лучше в сундуках мои вещи, выбери что-нибудь, в чем можно к князю идти, да подготовь». «Слушаюсь, господин», — ответила млава и отправилась выполнять поручение. На вид служанка казалась совсем молоденькой, лет 17-18, не больше. Довольно миленькая, улыбчивая и, судя по всему, трудолюбивая, но при этом она, в отличие от смыка, не перегибала с демонстрацией готовности услужить. Я закончил гигиенические процедуры, обтерся полотенцем и покинул угол с умывальником. Грязную рубаху надевать не стал, решив, что голым мужским торсом служанку не смутить. Присел на кровать и принялся ждать, когда млава подготовит мой гардероб к выходу на завтрак с князем Любомиром. Девушка управилась довольно быстро, спросила, не надо ли чего еще, и, получив ответ, что не надо, быстро убежала. Я же надел отглаженные рубаху, порт и кафтан, и принялся ждать, когда за мной придут, чтобы отвезти к князю. Ждал где-то полчаса, после чего прибежал смык и предложил пойти с ним. Трапезная зала крепинского князя впечатлила меня своими размерами и убранством. У отца была меньше, хоть и не намного, и однозначно не такая роскошная. Вообще, у меня дома, во дворце велиградского князя все было величественным, но каким-то спартанским, без излишеств. А здесь, в Крепинске, во многом чувствовалось великолепие и роскошь. И не факт, что Любомир Чеславович был богаче отца, возможно, просто любил пустить пыль в глаза. Та же трапезная зала была украшена так, что глаза разбегались. Позолота была на всем, что только можно было позолотить, и гобелены на стенах висели очень дорогие, хорошего качества. Камин так вообще можно было назвать произведением искусства, как и стоящие на нем вазы. Князь уже был за столом, восседал во главе. По правую руку от него сидел сын, на вид моего возраста или максимум на пару лет старше. По левую – дочери. Одна совсем маленькая, лет 5, второй можно было дать 16-17. Никто ничего не ел, ждали меня, и мне сразу же стало неудобно от того, что я пришел последним. И хоть моей вины в том не было, пришел тогда, когда привели, но все равно было как-то неловко. «Здрав будь, Любомир Чеславович», — произнес я, подходя к столу, ломившемуся от различных яств. «Здравы будьте, княжичи княжны». Возможно, сказать надо было что-то другое, или приятного аппетита пожелать, но вроде и так прокатило, никого мои слова не удивили и не смутили. «И ты здрав будь, Владимир», — сказал князь. «Проходи, садись за стол». Единственное место, которое было сервировано, находилось возле княжича. Значит, мне нужно было садиться туда, что я тут же и сделал. «Познакомься с моей семьей, Владимир», — произнес Любомир, едва я устроился на лавке. «Сын мой, Лютогост, дочери, старшенькая, ясно и младшенькая, Званушка». Я улыбнулся каждому из отпрысков князя, сказал, что очень рад их всех видеть, после чего Любомир предложил начать трапезу. «Мой нынешний отец, Борислав Владимирович, тоже предпочитал завтракать в кругу семьи. Обедал и ужинал уже с кучей народа, приближенные, дружинники и прочий люд. Но за завтраком были только мать, сестра и я, один раз, дядя. Видимо, эта традиция такая у местных князей, и Любомир от нее не отходил. Вообще, крепинский князь производил исключительно приятное впечатление. Либо это был очень хороший человек, либо какого-то невероятного, просто космического уровня лицемер. Впрочем, зачем гадать, если можно проверить. Мой уникальный навык позволял мне это сделать, надо только улучшить подходящий момент. Если мы в основном молча, изредка князь меня о чем-либо спрашивал, я отвечал. Княжьи дети за весь завтрак вообще не проронили ни слова, а я их потихоньку разглядывал. Лютогост меня особо не впечатлил. Он был не особо похож на отца и казался немного женственным. Возможно, дело было в тонких чертах его лица и хрупком телосложении. И еще княжич производил впечатление неприветливого человека. На меня Лютогост взглянул всего один раз, когда отец его представлял, а потом вел себя так, будто меня и вовсе за столом не было. А вот сестры его производили намного более приятное впечатление. Во-первых, они обе улыбались, особенно младшенькая, а во-вторых, обе были красавицы. От Ясны было просто не оторвать глаз, а Званушка напомнила мне мою Катюшу, и у меня аж ком в горле встал. Я в последние дни не то чтобы забыл о семье, думал о сыне и дочери каждый день, но в дороге было не до воспоминания о прошлой жизни. А вот теперь при виде младшенькой княжны накатило снова, аж дыхание перехватило. И еще мне было очень интересно, почему за столом нет супруги князя. Но спрашивать об этом у Любомира я, конечно же, не стал. По окончании трапезы князь вытер полотенцем губы и руки, встал из-за стола и неожиданно обратился ко мне с вопросом. «Может, тебе что-то нужно, Владимир? Мне бы с Влаком поговорить, если можно», — ответил я, тоже вставая. «Поговори», — сказал князь, — «Смык тебя проводит к нему, и вообще, по любой нужде к Смыку обращайся, он тебе будет служить, пока ты у меня гостить будешь». «Благодарю, Любомир Чеславович», — сказал я, про себя отметив, что лучше бы мне выдали другого слугу, лучше бы пацана какого-нибудь дали, ровесника той же Млашки. Смыку на вид было лет 50, и мое пролетарское воспитание не позволяло мне по полной программе гонять человека, который был старше даже меня из прошлой жизни. Но дареному слуге в паспорт не смотрит, кого дали, того дали. Надо привыкать к тому, что я теперь княжич, и гонять всех подряд, если понадобится. Пока я об этом думал, князь подошел ко мне, похлопал меня по плечу и произнес: «Ну а если что-то серьезное потребуется, то ко мне обращайся, не стесняйся». Такой момент упускать было никак нельзя. Я быстро схватил Любомира двумя руками за его правую ладонь, сжал ее и сказал: «Мне очень приятно, Любомир Чеславович, что вы меня так встретили и так со мной обращаетесь. И мне ужасно неудобно доставлять вам столько проблем», — сказал и осекся. «Очередная промашка. Здесь на «вы» никто никого не называет, здесь все на «ты». Хорошо, князь решил, что я имею в виду всю его семью, и никак на это не отреагировал, но надо быть аккуратнее. «Для меня большая честь принять у себя сына Борислава Владимировича», — ответил мне тем временем крепинский князь. «Я рад, что он со Станимиром заключил перемирие и что нашим княжествам не пришлось воевать. Ратичи и Бриговичи издревле жили как добрые соседи, но у меня обязательства перед Станимиром, и я должен был отправить дружину к Велиграду. Хорошо, что до этого не дошло, и мы остались с твоим отцом друзьями. Надеюсь, Ты будешь чувствовать себя здесь как дома, и ведь не соврал. Все слова князя я воспринимал через призму моего уникального навыка, и ни одно из них не показалось мне ложью. Вообще все было правдой, и про нежелание воевать с отцом, и про уважение к нему, и про хорошие отношения ко мне. Видимо, действительно хороший человек этот Любомир. Может, и повезло мне, что меня сюда в Крепинск отправили, а не к Станимиру. Вряд ли бы тот меня так встретил. Ладно, ступай к Влаку, сказал Любомир и снова по-отечески хлопнул меня по плечу. Смык отведет. После этих слов непонятно откуда, будто из-под земли, появился Смык. Он снова состроил свое фирменное услужливое лицо и произнес: «Позволь проводить тебя, господин». Я кивнул, попрощался с князем и его семейством и отправился за слугой. Влок лежал в кровати и выглядел очень даже ничего. И не просто ничего, а так хорошо, что я аж растерялся, потому как ожидал увидеть раненого человека, а на кровати лежал вполне себе здоровый. По крайней мере, лицо у него было довольное и посвежевшее. «Здрав будь, Влок», — поприветствовал я дружинника. «И ты здрав будь, княжич», — ответил тот. «Как ты? А что я? Меня камнерок не зацепил. Вот ты как? Хотя я уже вижу, что намного лучше, чем вчера». «Намного», — согласился Влок. «Мне крепинский верховник лучшего своего лекаря прислал. Огневики крепко нам благодарны за то, что мы дорогу от камнерога очистили. И чтобы про них не говорили, а благодарить они умеют. И тебе от меня благодарность сердечная за то, что не испугался и пришиб лютого зверя. Это был интересный опыт», — сказал я. «А кто такой верховник?» «Голова крепинского дома огневиков», — пояснил дружинник. «А дом огневиков — это что? Дом братства истинного огня. Забыл, что ли?» — ляпнул Влок, тут же осекся и добавил. «Прости, княжич, постоянно забываю, что тебе память отшибла». «Да ничего», — отмахнулся я. «Не переживай. Ты лучше расскажи, что за дом братства такой. Вотчина огневиков. У них свой дом в каждом княжестве, в каждом городе, даже в некоторых деревнях есть. Городскими домами руководят удельники, княжьями верховники. Они следят на своей территории за дорогами, почтой, лекарями, запасы продают, скверну изгоняют и еще много чего делают. Я так смотрю, они в наших княжествах вообще все контролируют», — заметил я. «Нет», — возразил Влок, — «все контролирует князь, он главный в княжестве, а огневики делают только то, что им положено. Кем положено, я выяснять не стал, на эту тему точно не с дружинником разговаривать, при всем моем уважении к Влаку. А вообще, картина вырисовывалась интересная. Некое братство магов контролирует в этом мире почти все. Использование огня, дороги, почту, лекарей, возможно, еще кучу важных вещей, но при этом власть в княжествах принадлежит князьям. Интересный расклад, конечно. И я был более чем уверен, что у огневиков еще и дружины свои есть. Иначе как им бороться с дикими зверями типа камнерогов? Как леса зачищать? Похоже, очень серьезная организация. Значит, в каждом городе, во всех 9 княжествах есть свой дом братства? Продолжил я задавать вопросы. «Не в 9», — ответил Влок. «Владыка Севера выгнал всех огневиков со своей земли. И как он без них справляется? У кого запасы покупает? Через посредников? Никто не знает. С Севера почти никто не возвращается, а те, кто оттуда приходит, боятся говорить о владыке. Да и нам с тобой лишний раз не стоит упоминать его имя». «Хорошо», — согласился я. «Тогда еще про огневиков расскажи. Кто стоит над всеми этими домами братства? Ты знаешь, над верховниками кто стоит?» «Совет старших братьев», — ответил Влок. «А над ними верховный брат. Они в огненном посаде находятся, там старший дом братства. А зачем тебе это все? Как зачем? Ты вот знаешь про них все, я тоже хочу знать. Восстанавливаю память. И я тебе честно скажу, неплохо устроились огневики. Может, о чем-нибудь другом спросишь», — сказал Влок, и по его лицу было видно, что разговор о магах его напрягает, пусть не так сильно, как о владыке Севера, но тоже достаточно. «А ты не знаешь, где княгиня?» Сменил я тему. «Жена Любомира Чеславовича. Так нету жены у него, вдовец он. Сгинула княгиня лет 5 как уже, почти сразу, как младшую княжну родила. Я не стал выяснять, что значит «сгинула», не мое это дело. Ответ на вопрос получил, и хватит. А вот что меня интересовало, так это планы Влака. «Тебе не сказали, как долго тебе еще выздоравливать?» — спросил я. «Дней 5-6 точно придется полежать», — ответил дружинник и поднял край одеяла, показывая полностью перевязанный бок. «А как ты один назад по такой опасной дороге поедешь? Да хоть на гусаке, его ни один дикий зверь не догонит. Потрястись, правда, придется, зато можно за 2 дня добраться. Или дождусь, когда кто-нибудь из дружины Любомира Числавовича отправится куда-нибудь поближе к нашей границе, да с ними поеду. За меня, княжич, не переживай, ты себя береги». Борислав Владимирович восседал на княжеском троне и наблюдал, как в залу для официальных приемов входит велиградский верховник, брат Держан. Когда чаровник дошел до середины залы, князь встал с трона и пошел навстречу брату истинного огня. Княжий верховник был единственным человеком в княжестве, кому оказывалась такая честь. «Тепло и свет тебе, Борислав Владимирович!» — поприветствовал чаровник князя. «Тепло и свет тебе, брат истинного огня!» — ответил тот и, указывая на стоявший посредине залы стол, добавил: «Проходи, садись». Сказав это, князь первым прошел к столу и сел на лавку. Верховник устроился напротив и сразу же произнес: «Хорошая весть у меня для тебя, Борислав Владимирович. Прилетел лазурник из Крипинска с письмом от брата Долгоя. Тот пишет, что княжич Владимир добрался до места, и Любомир Числавович принял его с уважением. А еще Долгой пишет, что твой сын пришиб Камнерога по пути». «Владимир убил Камнерога?» — переспросил князь, не поверив своим ушам. «А Влог, он что делал в это время? Если ты спрашиваешь о своем дружиннике, то он был сильно ранен зверем, и сейчас его выхаживает наш лекарь. Дайте ему лучшего, я все оплачу. Здесь не беспокойся, лучшего и дали. И лечение братство берет на себя, ведь дружинник получил ранение, расчищая дорогу». «Добро», — сказал князь. «Новость ты мне хорошую принес, брат Держан, но разговор у меня к тебе будет не очень хороший. Что-то случилось?» «Случилось, только я вот не могу понять, что. Может, ты мне расскажешь, как так вышло, что братство встало на сторону Станимира во время нашей войны?» «Да с чего ты это взял, Борислав Владимирович?» — воскликнул чаровник, театрально всплеснув руками. «Братство всегда держит нейтралитет. Нам больно видеть любые конфликты между князьями. Для нас вы все одно целое. Поэтому не может быть и речи о том, чтобы кого-то поддерживать. Все, что мы можем, это призывать всех к миру, что мы и делали во время твоей войны со Станимиром. Златичи при штурме Велиграда использовали зачарованного Камнерога, а с этим зверем может справиться только сильнейший зверослов. Такие есть только у вас. Не только. Зверословов много и среди отлученных. Мы говорим о таком чаровнике, который может подчинить себе Камнерога. И еще надо где-то держать такого зверя и натаскивать его не один месяц. Никому такое не под силу, кроме братства. Это мог сделать северянин», — возразил верховник. «У него есть сильные чаровники, а братство держит нейтралитет. Зачем владыке севера помогать златичам?» — спросил князь. «Чтобы ослабить Валичий», — ответил Держан. «Неужели ты думаешь, что северянин простил Святозару тот поход?» «За тот поход Святозар ответил сполна. Владыка до сих пор держит в аманатах 2 княжеских детей, уже больше 10 лет. Святозар поклялся никогда не выступать против севера. Зачем владыке после этого еще как-то досаждать Валичем?» «Потому что северянин коварный», — заявил верховник, предпочитавший, как и все остальные братья истинного огня, называть владыку севера презрительным прозвищем «северянин». «Никто не знает, что затаил он в своем черном, холодном сердце, но что-то недоброе. Это он стоит за вашей войной. За нашей войной стоит Станимир», — мрачно произнес велиградский князь. «Но мы не будем сейчас об этом говорить. Ты не знаешь всего, Борислав Владимирович», — сказал чаровник. «Ты не знаешь всего». Глава 7. Когда особо нечем себя занять, каждый день тянется мучительно долго, но при этом совершенно не замечаешь, как пролетают целые недели. Со дня моего приезда в Крипинск пролетели уже 3, и если в первую я мог хотя бы поболтать с Влоком, то после его выздоровления и отъезда был предоставлен в основном сам себе. Гулял, тренировался по мере возможностей, да проводил время в княжеской библиотеке, благо она была большой. Правда, пришлось учиться читать, но с этим я справился довольно быстро. Вот писать без ошибок, тут предстояло еще заниматься и заниматься, а понимать написанное без проблем я смог уже на 2-й день. Разве что некоторые незнакомые слова ставили в тупик, но в большинстве случаев я по контексту догадывался, что они значили. Но правописание однозначно со временем надо было осваивать, пригодится. Настоящий Владимир явно умел писать, и мою безграмотность было бы трудно объяснить амнезией. Еще я часто прогуливался, в основном по вечерам, Днем было жарко, то ли лето в этом году выдалось такое, то ли сам по себе климат в Крипинске напоминал субтропический, судя по окружающей меня флоре. Второе. Помимо привычных мне берез и дубов, в княжестве произрастало много другой растительности, и некоторые деревья казались мне не листопадными, а вечно зелеными. Да и обилие ящеров намекало на то, что климат здесь мягкий. Так это или нет, мне предстояло узнать зимой, а пока же на дворе стоял червень, по-нашему июнь, если я правильно все посчитал. Вообще, с названиями месяцев получилось интересно. Мой разум уже полностью перестроился, и я вовсю использовал память настоящего Владимира, и при общении с окружающими у меня была стойкая уверенность, будто они говорят на русском языке образца 21 века. Мозг четко все переводил, но при этом были вещи, на которые так называемая автозамена не распространялась, и в том числе, исконные русские названия месяцев и дней недели. Не было в этом мире февралей и августов, как и сред и суббот. Вместо них были лютини, серпень да третейник и шестица. Саму неделю местные называли седмицей, а неделей – воскресенье. Хорошо хоть понедельник, вторник, четверг, пятница, месяц, год, час и день – привычными для меня терминами. Либо мне так казалось, тут уже было не понять. Но так или иначе, некоторые слова нужно было просто запомнить, как неправильные глаголы при изучении иностранного языка. И, конечно же, отдельная песня была со всевозможными мерами. Вот здесь надо было не просто выучить название, а еще и запомнить, как это соотносится с привычной мне метрической системой. Вообще, местные единицы измерения стали для меня неприятным сюрпризом, я бы даже сказал, проблемой. Про себя я продолжал все измерять в метрах и килограммах, а мне давали информацию в аршинах и гривнах. Мозг автоматом ничего не переводил, что вполне логично, а самому быстро пересчитывать было сложно. Но надо было как-то разбираться, коль мне предстояло теперь жить в этом мире. В конце концов, в моем прежнем люди как-то привыкали к милям и фунтам после переезда в Америку, значит, это не такая уж и сложная задача. Главное, изначально правильно все пересчитать и сделать себе шпаргалочку, в которой все расписать. Только вот как пересчитать, я помнил лишь, что пут – это почти ровно 16 килограмм, а верста – чуть больше километра. Остальные старинные меры оставались для меня загадкой. Правда, у меня всегда хорошо получалось на глаз определять мелкие размеры. Сантиметр я мог отмерить без проблем. Конечно, плюс-минус миллиметр, но это не страшно. Поэтому я несколько раз отмерил по сантиметру, потом выбрал из них средние значения и отмерил таких 100 штук. В итоге получил метр. Ну не совсем, конечно, скорее, условный метр, но это уже не критично. Этим метром я измерил местные меры длины. Как оказалось, в отличие от Древней Руси, где в каждой деревне были свой аршин, своя сажень и свой вершок, в этом мире с мерами уже порядок навели, и все унифицировали. По моим подсчетам в местной сажени было чуть более 2 метров, в аршине – 70 сантиметров, в пяде – 18, в вершке – примерно 4,5, а вот с верстой не сходилось. Она здесь была равна 700 местным саженям, то есть, примерно 1,5 километрам. Ну и ладно, главное, это все запомнить. Вес навскидку определить было сложнее, но здесь сильно помог пут. Может, он здесь был и не 16 килограмм, но я исходил из этого. По крайней мере, довольно близко к тому. Благодаря пуду я смог высчитать, что вес местной гривны составлял примерно 400 грамм, гривенки – 200, а золотника – 5. С мерами объема я еще не разобрался, но уже понял, что проблем это тоже не составит. А вот с календарем и временем проблем не было. Кроме названий месяцев и 3 дней недели, все было, как я привык. Разве что секунд здесь еще не знали. Но в целом с часами местные шагнули далеко вперед по сравнению с условным средневековьем. Если мне не изменяла моя собственная память, то первые часы в их привычном понимании в моем мире появились на Руси примерно во времена Ивана Грозного, плюс-минус. Здесь же в княжеском замке в каждом большом зале стояли напольные часы. Даже в моих покоях имелись небольшие настольные. Ручными бы еще обзавестись, вообще бы отлично было. Еще за прошедшие 3 недели я 2 раза выезжал с Любомиром Числавовичем и Лютогостом на охоту. Не сказать, что мне это сильно понравилось, но всякое развлечение. А вот сегодня меня позвали на ярмарку, развернутую за городом в честь какого-то местного праздника. Это уже было интересно, такие вещи для меня пока еще были в диковинку, и я с радостью согласился составить компанию княжеским детям, которые собрались эту ярмарку посетить. Выехали сразу же после завтрака вместе с Лютогостом, Ясной и Званой в одной повозке. Добирались от княжеского замка до ярмарки минут 20, ее развернули чуть ли не сразу за главными городскими воротами. С размахом развернули. Ряды с разными товарами и вкусностями простирались, насколько хватало глаз. А от различных развлечений, предлагаемых гостям, шум стоял такой, что на расстоянии 2 метров собеседника было уже плохо слышно. Похоже, на эту ярмарку прибыл народ со всех уголков княжества. Тем интереснее будет по ней походить. Жаль только, ходить нужно было вместе с княжескими детьми, а это создавало определенные неудобства. Народ, завидев нас, принимался кланяться в пояс, бросая все свои дела, поэтому атмосферу ярмарки, веселую, бесшабашную, по сути, ощутить не получалось. При виде нас народ заметно напрягался, и не мудрено, Лютогост разрядился так, будто он не княжич, а император вселенной. Он еще и кучу охраны с собой взял непонятно зачем, вряд ли на ярмарке настолько опасно, скорее, решил повыпендриваться. Вот только перед кем? Перед горожанами или приехавшими крестьянами, или передо мной, глупо и в том и в другом случае. Впрочем, никто и не говорил, что он особо умный парень. После того, как даже маги-фокусники прервали свое шоу и принялись отвешивать нам поклоны, я окончательно понял, что нормально посмотреть на ярмарку не получится. Я подумал, что имеет смысл на следующий день переодеться в простую одежду и самому прийти сюда. Просто побродить и поглазеть. Вряд ли меня запомнили настолько, чтобы узнать. А пока мы просто ходили и собирали поклоны. Иногда останавливались, чтобы Лютогост мог рассмотреть что-то из товаров или попробовать какое-то угощение. В эти моменты многие торговцы бросались к нам и пытались что-то подарить. Особенно яростно атаковали Звану. Охрана, конечно же, пресекала все попытки. И лишь когда младшенькая сама что-то просила, ее брат давал знак, разрешающий сделать подношение княжне. Иногда Лютогост сам изъявлял желание что-то взять и молча указывал на интересующую его вещь. Ему тут же преподносили это в дар. В общем, тоска была та еще, а не визит на ярмарку. И если Зване в силу возраста в любом случае было интересно, а Лютогост наслаждался, поглаживая свое чувство собственного величия, то Ясна, как и я, тоже заметно скучала. Примерно через час ходьбы по ярмарке, я уже думал лишь о том, как бы скорее вернуться в замок, и дело, судя по всему, к тому и шло, но вдруг, проходя мимо одного из прилавков, Лютогост резко остановился и заорал: «Почему своему господину не кланяешься?» Сначала я даже не понял, к кому он обращается, все вокруг стояли, согнувшись в поясном поклоне, и лишь взглянув совсем вниз, я увидел виновника, точнее, виновницу. Это была маленькая девчушка, на вид лет 4. Кудрявая, светловолосая, чем-то похожая на мою Катюшку. Она испуганно смотрела на княжича своими большими голубыми глазами и не могла понять, почему этот расфуфыренный большой дядька на нее орет. Зато ее мать тут же бросилась на колени перед Лютогостом и заголосила: «Прости, господин». Она еще маленькая, засмотрелась на пряник. «Прости ее, ты знаешь, что бывает с теми, кто не кланяется своему господину», — орал вмиг слетевший с катушек княжич на мать девочки. «Прости нас, господин», — со слезами отвечала та, стоя на коленях и дергая за руку дочь, чтобы девочка тоже пала ниц. Она просто засмотрелась на свой пряник, а девчушка от этого концерта просто растерялась и молча лупала своими глазищами на Лютогоста, крепко сжимая двумя руками злосчастный пряник, большой, красивый, печатный, покрытый сахарной глазировкой. От этого княжич заводился еще сильнее и грозился чуть ли не плетей всыпать малышке. Вообще удивительно, как у такого хорошего человека, как Любомир Чеславович, мог вырасти такой упырь сын. А в том, что князь был хорошим человеком, я не сомневался. Ни в замке, ни на охоте я ни разу не видел, чтобы он повысил на кого-то голос или обидел кого. И при этом он не выглядел мягким, было видно, что князь – человек суровый и, скорее всего, жесткий, но страха перед ним я ни у кого не заметил. А вот уважение, да, значит, был справедливым правителем и понапрасну никого не обижал. А вот о сыне Любомира Чеславовича такого, к сожалению, было не сказать. Лютогост оказался избалованной истеричкой, он орал на несчастную женщину так, будто ее маленькая дочь совершила что-то ужасное. Все посетители ярмарки, что были рядом с нами, разбежались. Даже охрана немного отошла, видимо, чтобы под горячую руку не попасть. Ясна стояла, Потупив взор, было видно, что ей стыдно за поведение княжича, а я еле сдерживался, чтобы не вмазать этому орущему расфуфыренному психопату в челюсть. В конце концов княжна не выдержала и сказала брату: «Лютогост, эта женщина все поняла, она раскаялась и принесла тебе извинения, давай пойдем дальше». «Мы пойдем дальше тогда, когда я решу, что можно идти», — довольно грубо ответил княжич сестре, после чего обратился к девочке: «Дай мне пряник». Разумеется, девчушка ничего ему не отдала, а лишь продолжала удивленно хлопать глазами. «Отдай мне пряник, я сказал», — завопил отморозок так, будто от этого пряника зависела вся его жизнь. После этого вопля несчастная женщина вырвала пряник из рук дочери и протянула его Лютогосту. Тот схватил пряник и сразу швырнул его на землю, под ноги девочки. У малышки тут же стали наворачиваться слезы на глаза, а я прямо ощутил, как у меня сжимаются кулаки и желание вмазать упырю по зубам выходит на уровень, где контролировать его уже почти невозможно. Однако, бросив пряник на землю, Лютогост слегка успокоился. Он перестал орать и уже относительно спокойно заявил стоящей перед ним на коленях женщине: «Сегодня вам повезло, я прощу тебя и твою глупую дочь, но научи ее, что господину нужно кланяться, иначе в следующий раз ее будут учить плетьми, и тебя тоже». «Да, господин», — пролепетала испуганная женщина. «Благодарю, господин». И вроде бы эпизод подошел к концу. Отморозок собрался разворачиваться и уходить, я таки смог сдержаться и не врезать ему между глаз, но девчушка внезапно возьми, да и попытайся поднять пряник. Она присела на корточки, чтобы взять его, но Лютогост опередил, он наступил на пряник и сапогом вдавил его в пыльную землю. Девочка, от досады и обиды сжав правую ладошку в кулачок, ударила им по сапогу княжича, тут же вскочила и, бросив на Лютогоста ненавидящий взгляд, принялась реветь во весь голос. А психопат, возмущенный реакцией ребенка, аж побагровел от злости и заорал так, будто ему камнерок на ногу наступил: «Ты подняла руку на своего господина». Огласив ярмарку этим диким воплем, упырь замахнулся, чтобы ударить девчушку. Не успел. Я перехватил его руку, чем привел в замешательство всех и в первую очередь охрану, которая не знала, как ей поступить: броситься на меня или все же немного подождать в надежде, что мы с княжичем сами разберемся. «Угомонись», — негромко сказал я распоясавшемуся самодуру в самое ухо, не отпуская при этом его руки. «Или я расскажу твоему отцу обо всем, что ты здесь устроил». «А я могу». Княжич тут же побледнел. Похоже, я оказался прав, предположив, что Любомир Чеславович такое поведение наследника не одобрит.